Тут возлюбленные порой жестоко бронились, не стесняясь людей, как самые последние простолюдины, и также, почти не таясь, мирились в страстных ласках, но несчастье уже близилось. Екатерина Алексеевна обратила внимание на камергера, давно переминавшегося с ноги на ногу посреди зала в позе ожидающего человека. Она недовольно спросила: «Чего ты хочешь?» Тот с поклоном произнес: «Ваше Величество, супруга принца Вюртембергского Зельмира ждет назначенной вами аудиенции». Екатерина с сожалением посмотрела на Штеллина. «Самые большие невольники — это самодержцы. Они принадлежат всем и почти никогда себе. Я надеюсь, Яков Яковлевич, услыхать окончание вашего увлекательного рассказа вечером. Жду вас после чая». Зазорные младенцы. В вечерний час, держа под мышкой книги и бумаги, Штеллин появился у императрицы. Та сидела на розовой козетке, держа на коленях рыжую левретку, и что-то горячо обсуждала с Дашковой. При виде Штеллина сказала: «Коли человек желает быть несчастным, ему обязательно надо вступить в брачный союз. Сегодня я имела встречу с Зельмирой, милое юное существо, а вся в синяках и кровоподтеках». «Ее по-прежнему бьет супруг, принц Вюртембергский?» — спросил Штеллин. «О сих истязаниях ведает, кажется, вся Европа». «Нет, сей дикарь дал мне когда-то слово не трогать жену, и сам не трогает, теперь избивает женщину его денщик. Что за жестокие нравы?» Штеллин опустил книги и бумаги на инкрустированный столик, печально покачал головой. «Увы, в нашей истории дикость вполне обычна во все века». Екатерина вопросительно посмотрела на Штеллина. «Это вы о Гамильтон?» «Да, необузданность чувств всегда ведет к несчастью». По лицу Дашковой пробежала легкая улыбка, а Штеллин, взяв в руки увесистый том в кожаном переплете, начал рассказывать. «Это указы Петра Великого, изданные в 1939 году дочерью его, императрицы Елизаветой. 4 ноября 715 года Петр подписал указ о госпиталях, но точнее было бы назвать его о приютах для зазорных детей, то есть незаконно рожденных. Здесь государь показал свое истинное величие. До него к зазорным детям и их несчастным матерям отношение было ужасным. Чтобы не навлекать на себя беды, матери подбрасывали прижитых детей в чужие семьи, где те, не успев вырасти, делались рабами. Или еще хуже, малютки безжалостно вытравлялись из чрева, а коли родились, то нередко умерщвлялись, страшно подумать, с самими родителями. И вот Петр указывает: зазорных младенцев в непристойные места не отметывать, а приносить в госпитали и класть тайно в окно. И далее: коли кто умертвит такого младенца, то он и за такие злодейственные дела сами казнены будут смертью. И позаботился государь о кормовых деньгах тем младенцам и приставленным к ним нянькам. Государыня спустила на пол собачку и спросила: «О, батче, каким образом рассказанное вами имеет отношение к Петру?» «Самое непосредственное, ваше императорское величество, сейчас вы это поймете». Петр, хотя делил свое внимание среди многих женских персон, их имена известны истории, — вставила слово Дашкова, — это Анна Монс, Матрена Балк, Анна Крамер, княгиня Кантемир, Авдотья Чернышова, заразившая государя дурной болезнью, и многие другие. «И хотя первая страсть к леди Гамильтон, понятно, прошла, — продолжал Штеллин, — но все же в сердце государя еще хранились остатки нежности к той, которую он первый на Руси сделал камерфрейлиной, и он продолжал дарить свои ласки первой красавице Петербурга. Но Иван Орлов Любовник многих придворных дам в открытую заезжал в Гамильтон, уединялся с нею. Суровый меч Петровского правосудия уже повис над любовниками. Убийство. Какое женское сердце, даже если оно принадлежит императрице, не замрет в волнении при рассказе о любовных приключениях? Вот и сидели, боясь пропустить хоть слово, наши милые дамы. Штеллин приказал принести ему чай с бисквитами и продолжал. Многие дамы, которым дарил ласки Орлов, негодовали на него и ревновали Гамильтон. Да и поклонники самой леди, среди которых были пажи, царевы-денщики, камер-юнкеры, были не прочь рассорить ее возлюбленную пару. Тут Орлову шепнули, что у Гамильтон от некоего Родиона Кошелева, денщика, якобы был ребенок, которого она умертвила и подбросила дик фонтану летнего сада. — А что, детский трупик там и впрямь находили? — изумилась Дашкова. — Екатерина Романовна, в том-то и дело, что за месяц до их сплетен младенец был обнаружен задавленный шнурком, кои во дворце служил для поднятия штор. Императрица с некоторым ужасом перекрестилась. Страсть какая — умертвить собственное дитя? Орлов бросился допрашивать возлюбленную. Я ныне нарочно выписал из пыточного дела содержание ихнего разговора. Послушайте, что показывал Орлов. Я спросил ее, как это на тебя говорят, что ты родила и убила ребенка? Та стала клясться и плакать. Разве я тебе не сказала бы, коли забрюхатила? Ведаешь ты и сам, какая охотница до рубят, и, любя тебя, втайне содержала бы и растила дитё. Носила в чреве дважды, да они, рубята, сами по себе мертвыми выкинулись. Твои, Ванюша, кровными были. А напраслину говорят на меня, потому что все завидуют, и никто меня не любит. Орлов показал, что он словам Гамильтон не поверил, ибо, напротив, подозревал, и случаи к тому являли, что у нее было очень много любовников сразу, и по сей причине рубят не должно быть. — Ну, это заблуждение Орлова, — заметила Дашкова. — Большое число возлюбленных вовсе не помеха для беременности. Томимая печальными предчувствиями, Гамильтон встретила новый 1718 год. Тягостное впечатление на нее произвело предсказание петербургского календаря. В новом году случится много необыкновенного и нехорошего более, чем хорошего. А тут еще возле строящейся на северной стороне черной речки каменной церкви во имя святого Лазаря какой-то юродивый, завидя леди Гамильтон, стал биться в истерике, выкрикивая: «Смерть к тебе, барыня, идет! Зарю уже над твоей головой! Косу острую занесла!» И действительно, нехорошее уже скоро случилось. А началось все, как бы из ничего, по воле случая. Встряски. Глаза императрицы и Дашковой горели любопытством, а Штеллин, все больше впадая в азарт и даже несколько жестикулируя, продолжал. С началом года весь двор вслед за государем прибыл в Москву. Петр Алексеевич самолично вел розыск по делу об измене своего сына. Допрашивались первая жена царевича, сестры Петра, десятки вельмож, духовные лица. Преобразователь был крут. Пытки, слезы, кровь, самооговоры, оговоры непричастных к делу — все это было. Палачи выбивались из сил. Кнуты мочалились, топоры иступились, за стенки шатались, встряски и подъемы шли безостановочно, днем и ночью. Каждый боялся быть напрасно обвиненным. Чай стыл перед рассказчиком, но он, одушевленный необыкновенным вниманием императрицы Дашковой, с увлечением продолжал. Орлов прознал об одном тайном сходбище. Разведал о людях на сходбище присутствовавших и вечером, желая выслужиться, подал государю донос. Государь положил донос в сюртучный карман, а тот завалился за подкладку. Проснувшись на другое утро, государь полез в сюртук. Где донос? Нет его. Ах, меня раздевал Орлов Ванька. Он решил выкрасть свою же обстоятельную записку, сыскать злодея и предоставить срочно. Рассыпались гонцы по всей Москве, но найти не умеют. Гнев государя достиг высших пределов. Бежал изменник. По всем дорогам выслать гонцов, выловить аспида ядоточащего. Страх. Выпив рюмку мятного ликера, Штелин продолжал. Орлов тем временем, ничего не подозревая, всю ночь пользовался ласками одной замоскворецкой вдовы и купчихи. Едва он оказался на улице, его схватили, связали, привезли в Преображенский дворец и ввели к государю. Тот, ни слова не говоря, повалил денщика и стал бить. Орлов и впрямь был не мудр. Он решил, прознал государь-ревнивец про мои шашни с Гамильтон, стал ноги государю целовать. Всей душою люблю Марьюшку Гамильтон. Удивился государь. Давно ли амуры у вас? Рассказывай всю правду. Третий год. Стал быть, бывала она беременной? Бывала, милостивец, бывала. Понимаешь, что и рожала? Где ваши дети воспитываются? Нигде, государь, не воспитываются, потому как младенцы в утробе померли. Видал ли ты их мертвых? Никак нет, не видал, а знал сие от самой Гамильтон. Любопытная догадка мелькнула в голове у прозорливого государя. Недавно при очистке мест для нечистот был обнаружен новорожденный, завернутый в дворцовую салфетку. Петр воскликнул. Это так исполняются мои указы? Зазорных младенцев не отдаете в госпитале, а словно крысы кровожадные, их беспомощных, подданных моих, уничтожаете. Ну да я вас, Гамильтон, сюда приволоките, всю правду сластолюбица брюхатая доложит.